«Ну что, в облачную башню, или желаешь остановиться в отеле на ночь?» – неожиданно предложил Линер, вновь хитро улыбнувшись. И я тут же почувствовала неладное в его словах и взгляде. «Я знаю одну отличную гостиницу с первоклассным обслуживанием. Погоди-ка, на что это ты намекаешь?» Я уперла руки в бока, хмурясь, с укором глядя на Линера, высматривая в его глазах необходимую правду. Но профессор даже не дернулся, остался таким же непоколебимым. «Предлагаю тебе отдохнуть от мрака школы ведьмы и ничего более. Неужели говорит правду? Мужчина просто так приглашает девушку после свидания в отель, вдвоем в один номер, и не желает получить прелести интима в постели? Да не может быть. Или все же Линер не такой, как многие сексуально голодные мужчины с земли? Он умный, сильный физически и характером, добрый, заботливый и держит свое слово. Я возьму номер с двумя кроватями, не беспокойся», — подтвердил свою серьезность Линер. Я немного поразмыслила и ответила: «Хорошо, и вечный мрак облачной башни мне действительно надоел, идем». И отчего я так быстро поверила ему, почти не раздумывая, дракон сам последовал в тщательно сотканную для него ловушку другим драконам. А ведь этот отель действительно поистине прекрасен. До меня только сейчас дошло осознание, что я буду жить в самом настоящем отеле, и не в каком-то простеньком, а шестизвездочном, если учитывать, что гостиницам Магикса максимально дают по 6 звезд. Самый лучший отель в столице магического измерения. И пусть всего ночь, об этом можно было только мечтать. Огромное здание, подсвеченное тысячами ламп золотого света, фрески в историческом стиле, колонны и разнообразные узоры. Отель находится на берегу светлого и темного моря, с одной стороны окружен бескрайним волшебным лесом, а с другой – городом. Напротив расположен просторный бассейн с кристально чистой водой, отливающий красивым светло-голубым. Барная стойка и шезлонги с зонтами. У главных дверей сверкает своим великолепием шикарный фонтан. И я на все это наглядеться не могла. В голове вертелся только один вопрос: откуда у Линера деньги на номер в таком невероятном отеле? Но я почему-то так и не задала его. Блеск и сияние не только снаружи, но и внутри. Я будто попала в сказку, о которой всегда мечтала. Мы вошли и оказались в большом холле. Прямо перед нами стойка администрации, неподалеку кресла и столики с журналами для ожидающих гостей отеля. Множество раскидистых высоких растений в горшках, декоративные росписи на стенах, огромная сверкающая золотом люстра, ковры на полу. Я так и застыла у входа, без стыда разглядывая красоту вокруг. Линер коснулся моего плеча и тихо сказал: «Подожди меня», — он указал на кресло, — «я скоро вернусь». Оставил мне пакеты с новой одеждой и направился к стойке администрации. Пока Линер о чем-то долго расспрашивал девушку, я успела пролистать один из журналов, еще раз внимательно оглядеть роскошный интерьер и понаблюдать за профессором издалека. Девушка, регистрирующая постояльцев, кажется, сильно извинялась, на ее лице видна грусть. А Линер продолжал разговор, напирая. Подумав над проблемой, которая могла возникнуть между работницей и Линером, мне на ум пришла только одна причина, которая меня совсем не обрадовала: отсутствие свободных номеров. Да, сейчас лето, великолепный сезон для посещения исторического наполненного волшебством города и отдыха в самом лучшем отеле на берегу моря двух сил. Неудивительно. Я вздохнула и уже собралась уходить, чтобы вернуться в уже природнившуюся облачную башню, как ко мне подходит довольный Линер и показывает ключ с блестящей биркой, логотипом отеля, а с другой стороны начертан номер комнаты. «Прости, что так долго. Профессор просто светится счастьем, а я вновь заподозрила нехорошее. Ведь замышляет что-то, рыжеглазый хитрец». Без лишних слов я поднялась, Линер забрал у меня пакеты, и мы направились к лифту. Все здесь работает на волшебстве, как написано в том журнале. Лифт звонко оповестил нас о прибытии на этаж, и мы вошли. А я ведь сегодня впервые ездила на лифте. Первый раз для меня был в том большом торговом центре, где открывается прекрасный вид на улицу и лес. Пока лифт медленно и размеренно направлялся на верхние этажи, я решила скрасить время. «О чем ты так долго говорил с той женщиной?» Линер как-то странно посмотрел на меня, прищурив глаза, и наконец ответил. И о чем он размышлял, пристально меня разглядывая? Я попросил двухместный номер люкс с двумя кроватями, но свободных не оказалось. Девушка долго извинялась, но после все же нашла подходящий свободный, закончила я за Линера, полностью подтвердив свои догадки. «Ну, отчего-то виновато протянул профессор. Он вдруг стал сам на себя не похож, но я попросту пропустила это. Ему удалось получить номер в таком сказочном отеле, в месте, в котором я всегда мечтала побывать. Это невероятно. Мне не терпится увидеть номер. Я выразила вслух свои мысли и по приезду лифта, как только открылись двери, вышла в так же богато украшенный, как и весь отель, коридор. И эта ковровая дорожка, и цветы, растения в дорогих расписанных рукой настоящих мастеров вазах, великолепные картины. Мимо меня прошла девушка примерно моего возраста, она несла в руках стопку белых махровых полотенец. Приветливо мне улыбнулась, не то кивнула, не то коротко поклонилась и проследовала дальше по коридору. Интересно, а я бы смогла здесь работать, так же, как она, хотя с моим-то характером да и с посетителями общаться. Распугаю я всех. Нам туда, указал Линер направо, и я поспешила за ним. Я со своим внешним видом тут не особо вписываюсь, пробормотала я, заглядевшись на картинный пейзаж кристального озера, скрывающегося в темном лесу, отражающего на своей глади солнечную дорожку. В то время Линер уже нашел дверь нашего номера и отпер ее, приглашая меня. Мы вошли, и стоило ему закрыть дверь и щелкнуть пальцами, чтобы включился свет, я замерла с приоткрытым ртом. Одна двуспальная кровать на весь номер. Я внимательно осмотрела изысканно украшенную растениями, коврами и росписью на стенах комнату, но двери здесь были только две, и они вели ванную и туалет, и никакой другой комнаты с еще одной кроватью. Линер, я резко обернулась на профессора, зло сверляя его взглядом. Что это такое? Что? Удивленно переспросил он, расширив глаза. Удивляется еще, вредина. Знала же, что подстроил это, но все равно согласилась. Точно, сама в его ловушку пришла. Это. Я указала на огромную кровать посреди просторной комнаты. Ты обещал две односпальные. Профессор оставил на столе пакеты, повернулся ко мне и вздохнул. Как же он меня раздражает. Я же хотел сказать, а ты не дослушала. Тут я вспомнила разговор в лифте. Линер как раз говорил о нехватке номеров с двумя односпальными кроватями. И это протянутое ну пропустила. Это же, как же это? Неужели нам придется спать на одной кровати? Я буду спать с мужчиной, я возвращаюсь в облачную башню, отрезала я и развернулась, чтобы выйти из номера, но ручка не поддавалась. Дверь оказалась заперта. Невольно мое тело само повернулось к Линеру, а глаза сфокусировались на ключе, висящим на пальце профессора как приманка. Уже поздно, Линер завершил все мои попытки сбежать от потери девственности и убрал ключ в карман брюк. Линер, я что, зря номер оплачивал, и обслуживание? Приподнял бровь профессор. Скоро принесут ужин. Ты устраивайся, а я пока схожу в душ. Он легким шагом под моим пристальным взглядом проследовал до двери с изображением волн, открыл, но остановился и оглянулся на меня. Я не стану трогать невинную девушку без ее желания. Это низко. Линер нахмурился и скрылся за дверью. Через пару минут послышался шум воды. А может, зря я так подумала про него. Я оскорбила Линера своим желанием сбежать только из-за одной двухместной кровати. Да, я опасаюсь за свою девичью нетронутую честь. Но не стоило так говорить. Надо бы извиниться перед Линером, но раньше я вообще ни перед кем не извинялась. А сейчас хочется. Да, что со мной такое творится? Я прошлась по комнате, осматривая картины пейзажей других планет магического измерения на стенах, несколько золотых статуэток на полках рядом с книгами о флоре и фауне планеты Магикс. Сняв босоножки, прогулялась босыми ногами по мягкому ласкающему стопы красному ковру и рассмотрела мерцающую огнями люстру. Сделав последний круг, подошла к кровати и села, и после удовлетворенно откинулась и расслабленно выдохнула, ощущая невероятную мягкость. И в сон сразу клонить стало, но я поборола его. Интересно, а этой ночью мне приснится Дафна, или еще один эпизод того нескончаемого кошмара? Я не хочу проснуться с криком «Линер» посреди ночи и разбудить того самого Линера, который спал под боком. И тогда придется объяснять, что случилось, что мне приснилось, почему я кричала именно его имя. Можешь идти, вода здесь намного лучше, чем в облачной башне. Я резко поднимаюсь и вижу перед собой то, что почему-то не позволило сразу отвести взгляд. За такой вид любая ведьма, учащаяся на факультете огня, все бы отдала. Распаренный расслабленный профессор Линер, на котором из одежды только длинный банный халат, его пологи распахнуты и видны обнаженные стройные ноги, по коже все еще стекают капли воды. Сам профессор лениво вытирал волосы, и мне я не могла отвернуться. «Тебе так нравится мой вид?» – тихо и даже сексуально произнес Линер, заметив мой интерес. Да как тут его можно было не заметить? Я практически с открытым ртом пялилась на него. Как же стыдно. Я смущенно опустила голову, встала и безмолвно прошла мимо него. Никогда прежде не смущалась. Такое странное чувство, будто я стала другой. И, боже, какой приятный запах. Что это? Лаванда, ромашка, я не знаю названий всех трав и цветов, но запах, исходящий от Линера, просто невероятен. Может, это его собственный запах дал такой эффект, я не могу понять, но и не могу перестать вдыхать. Вновь втянув воздух носом, прикрыв глаза, я медленно вошла в ванную и закрыла дверь за замок, прислонившись к ней спиной. Все же стоит принять ванну. Ух, я весь день проспал, сладостно потянулся дракон, неожиданно проснувшийся в такой спокойный и умиротворенный момент, и быстро замотал головой. А во, где это мы? Я опустилась в воду по самый нос, наслаждаясь ее теплом и нежностью. Не знаю, как душ, но вот так полежать в ванной невероятно. Я всегда мечтала принять ванну. Такая расслабленная, я готова и с драконом поговорить. Пусть он меня и раздражал. Правда, волнует меня сейчас совершенно другое, а именно мое новое неосознанное отношение к Линеру. В отеле яркая звезда. Линер привел меня сюда после свидания, вновь чуть приподнявшись над водой, спокойно ответила я вслух, приглушив голос. Профессор не станет подслушивать, а дракона эта новость очень обрадовала. Он всполошился и счастливо закружился по своей обители. Ничего себе, у вас уже все настолько серьезно, он даже на задние лапы встал как самый настоящий кот, только огненный и огромный. Да, поздравляю. Я выбрала один из предлагаемых отелем явно дорогих шампуней, взяла с цитрусом и быстро намылила голову, медленно задумчиво перебирая прядки потемневших от воды рыжих волос. А дракон опять себе напридумывал невероятных поворотов событий. Нет, мы просто решили сменить мрачную обстановку облачной башни на что-нибудь новое хотя бы на одну ночь. Не выдумывай себе того, чего нет. Ох, а ты какая-то расслабленная. Впервые принимаешь ванну? Прочитал мои мысли дракон. Одна двуспальная кровать, вы будете спать вместе, и вновь. И тут он широко раскрыл пасть, победно подпрыгивая. Ну и что он отрыл в моих воспоминаниях настолько невообразимое, что его так осчастливило? Он признался тебе, наконец-то. Поздравляю, Блум. Вздохнув, я вылезла из воды, ступила на прохладную скользкую плитку и направилась в душевую кабинку. Я слишком устала сегодня, очень хочу спать. Или теплая вода так подействовала? В облачной башне подобного не было. Там я всегда внимательна и не позволяю себе терять бдительность. В какой-то степени. Капли приятной воды полились струями на меня, смывая с волос приятно пахнущий шампунь. Позже я воспользовалась мылом. Удивительно, здесь все такое нежное, и запах расслабляет. От шампуня и прочих средств облачной башни такого аромата нет, наоборот резкий и надоедающий. Да, дракон, Линер обещал заказать номер с двумя односпальными, но таких не осталось. Продолжаю разговор я, заканчивая с душем, игнорируя восклицание о признании Линера. Не думаю, что это такая серьезная проблема, он обещал не трогать меня без разрешения. Дракон замолчал и задумался. Странная реакция, но ответа долго ждать не пришлось. И ты веришь ему? Удивился дракон, его тон преобразился в серьезный. Он волнуется за меня? Ну да, если со мной что-то случится и ему достанется. Я выключила воду и вышла, обтираясь мягким полотенцем. Накинула махровый халат, который оказался мне немного велик, и тщательно промокнула волосы. Использовать магию для сушки мне совершенно не хотелось. Я выдохлась. За сегодня. За всю эту странную неделю. Видимо, это не только долгие прогулки по Магиксу, примерки одежды, что для меня необычно, но и волнение, необходимость держать лицо перед Линером и другими людьми. И сон. Он особенно вытянул много сил, и за прошедшую ночь я почти не отдохнула. Да, я ему верю, говорю я, осматривая себя в зеркале над раковиной. Под глазами слабая тень, а лицо немного бледновато. А еще я голодная. Линер говорил, что скоро принесут ужин. Что же это будет? То же самое, что подают в облачной башне. Или на уровне дорогого ресторана. С каких пор ты доверяешь людям? Не отступал дракон, стараясь меня вразумить. Но я уже удостоверилась в словах профессора. Думаю, Линеру можно доверять. Он хороший человек. Дракон замолчал. Немного подождав, я сочла, что разговор окончен, и уже собралась выйти из ванной, но тут из глубины души снова голос, он раздался в моей голове. «Блум, что, ты влюбилась?» Я опешила и застыла у двери, не зная, что сказать. Не влюбилась я ни в кого. «Хватит ерунду плести, дракон», — недовольно пробормотала я, хмурясь. Дракон опять несет чепуху и начинает раздражать, а я только посчитала его нормальным смышленым собеседником. Чтобы я и в Линера влюбиться, да ни за что, ему же только мой дракон важен, восполнение энергии через поцелуй. Да, он сказал, что симпатизирует мне, но это не означает любовь. Сам-то ты не влюбился в его дракона, рыкнула я на огненную змеюку, вновь отвернулась от двери, нервно побродив по ванной. Я все еще надеюсь, что Линер не слышит моих слов. Да, его дракон, интересный собеседник, он мудрый и опытен, но я не способен в него влюбиться, он не женского пола, ясно объяснил мне дракон и даже не вспылил от такого вопроса. К тому же мы так редко видимся, что нормально поговорить так и не удавалось. Он погрустнел и вновь устроился подобно коту для хорошего сна. И чтобы вам увидеться, мне и Линеру нужно поцеловаться, предположила я, и дракон кивнул. Однако за один небольшой поцелуй они не смогли бы близко познакомиться. И когда мы с Линером рядом, они лишь чувствуют близость, присутствие друг друга, но дотянуться не могут. Им, наверное, очень одиноко ощущать подобное. Может, мне? Нет, нет, нет, я не смогу и не буду. Наверняка есть другой способ вам встретиться. Ты вроде говорил о нем. Так давай, выкладывай. Потребовала я, но дракон не ответил, лишь покачал головой, мол, не надо тебе это, оставь меня и так тошно. Я фыркнула и наконец покинула ванную комнату, и тут же застыла, заметив неизвестного человека в номере. Девушка, которую я встретила на этаже, она с особой аккуратностью накрывала на стол, расставляла тарелки с изысканными блюдами, раскладывала столовые приборы и оставила на полу небольшое ведерко, наполненное льдом, а в нем охлаждалось вино. Меня легко передернуло. Пробовать алкоголь меня не тянет. Девушка закончила, легко поклонилась Линеру, который свободно расположился на кровати, положив ногу на ногу, а после и оторопевшей мне, ушла. Не знаю, как долго в комнате висела тяжелая, давящая пауза, но мне показалось, она слишком затянутой. Я еще раз, скрывая взгляд, оглядела Линера, который так и не сводил с меня глаз, что он хочет показать своей позой и стройными обнаженными ногами. Я уже думал, идти будить тебя, улыбнулся профессор, поднялся с кровати и перевязал пояс получше. Проходи, садись, это наш сегодняшний ужин. Я оставила полотенце на столике у двери и подошла к столу, и есть еще больше захотелось. Несколько салатов, горячие блюда из мяса и рыбы, сочные фрукты в капельках воды и ваза с конфетами, два бокала для вина, несколько видов вилок, ложек и ножей, изящно сложенных в красивый цветок салфетки. На тарелках, предоставленных мне и Линеру, роспись как на стенах и тканях этой гостиницы. Невероятная красота. Стол заполнен вкусной едой, и я, не желая больше ждать, села в ближайшее кресло. Зачем столько? Не удержалась я от вопроса, испепеляя взглядом разного размера и наверняка имеющие разные функции столовые приборы. Зачем их столько? И на земле я такое видела в фильмах. В богатых поместьях для трапезы на столе всегда присутствовали эти разнообразные вилки, ложки и ножи, и там знали, что и чем есть, а меня этому не учили. Я не знал, что тебе больше нравится, поэтому выбрал по своему вкусу. Линер расположился напротив меня, дотянулся рукой до бутылки наверняка такого же очень дорого вина и открыл, наливая. Нет, не надо, но меня не послушали. Линер наполнил мой бокал до краев, намекая, что я должна это выпить. Я, конечно, всегда хотела попробовать, что такое алкоголь и как он влияет на организм, но не сейчас. Если я действительно запьянею и буду делать что-то несуразное перед Линером, что тогда? Что будет? А что будет утром? Давай поднимем тост. Линер наполнил и свой бокал и отставил опустевшую наполовину бутылку на пол. Поднял бокал, и мне пришлось повторить за ним. Ладно, рано или поздно нужно попробовать. Чего я сразу испугалась. Линер всего лишь мой профессор. За прекрасно проведенный день. Тонкий хрусталь звякнул от соприкосновения, и я наблюдала, как Линер медленно пробует красное, подобно крови вино, прикрыв глаза, скользнула взглядом по его красивым ресницам и решила попробовать сама. На запах этот напиток напоминает переспелый виноград, который я часто видела и ощущала его запах во фруктовых лавках, а на вкус, горько, щиплет рот и горло, но довольно интересно и вкусно. Послушай, Линер, я решила завести разговор. Ужинать в тишине мне уже изрядно поднадоело еще в облачной башне. В первый месяц я хотя бы сидела за одним столиком с Шан, Агнес и Лин, а теперь они меня на дух не переносят. Почему ты решил провести этот день со мной, а не с кем-то другим, с Шанрил, например? Меня довольно долго мучает этот вопрос, а точнее весь этот день. И к тому же отличный шанс узнать у Линера его мнение о Шанрил. Линер оторвался от еды и сделал глоток вина. Блум, я же сказал, что ты мне нравишься, и я хочу больше времени проводить с тобой. На его губах вновь расцвела прекрасная улыбка, которая свела бы с ума любую девушку. А при чем тут Шанрил? Он изогнул бровь и продолжил ужинать. Ну, вы ведь встречались, не так ли? Вот мне интересно, почему ты вдруг ее бросил? Она же так страдает, протянула я и после нескольких глотков красного вина, ощутив приятное сладкое послевкусие, принялась за салат. Со столовыми проборами я решила проблему, следя за действиями Линера и поняла, что для чего используется, и подралась с тобой из-за меня. Что? Я расширила глаза от удивления, не веря своим ушам. Откуда он узнал? Да, не делай такое лицо, я понял причину вашей драки в тот вторник. Да, я с ней встречался, она мне даже была симпатична. Неплохая, активная, яркая личность. Но стоило мне всего лишь раз поговорить с тобой, как весь интерес к ней пропал. Мгновенно стерся, объяснил свои чувства Линер и вновь сделал глоток вина. А я вот не оценила его, как всегда, прекрасных речей. Я тебе не наркотик, Линер. И вновь устремил на меня взгляд ярких глаз, таящих в себе сильную заинтересованность. А по-моему, хоть и не похоже внешне, но характером. Ты хотел сказать, силой, я перебила Линера, понимая истинную причину. Ты ведь тоже обладаешь таким драконом, расскажешь мне о них, что это за существа такие? Линер немного помолчал, разглядывая вино в своем бокале, чуть качая его между пальцев, и все же сказал то, что я и так знаю. Дракон – это твоя сущность, олицетворение твоей силы. Не каждый может вот так общаться с жителем своей души. По неким причинам у меня тоже есть огненный дракон, и он связан с твоим. Так что, возможно, частично ты права. Правда, имеется и новая информация, ответ на один из моих многочисленных вопросов. Я не знала, что не все могут общаться со своей сущностью как с обычным человеком. А вот причина существования дракона в душе Линера меня очень интересовала. По каким таким причинам? Тебе не следует их знать, Блум. Я была уверена, что он так ответит. А если рассказывать не хочет, значит, просить бесполезно. Я тихо вздохнула и вернулась к еде. Неустанно развивая свои способности, становись сильнее и сможешь одолеть любого. Верь в себя, почувствуй свою силу и силу своего дракона. Линер говорит очень красиво, мне нравится его слушать. И кажущиеся простыми, эти слова придают силы и веры в себя. Как он и сказал, от очередного глотка вина в голове занялся туман, но я не обратила на него внимания и продолжила ужинать, вкушать невероятно вкусные блюда кухни этого дорогого отеля. А нет, я так и знала, хватаюсь за голову, тихо шиплю, наклоняясь все ниже к коленям. Почему я не могу сфокусировать взгляд, хотя бы на чем-то, на чем угодно? Главное вернуть нормальную физиологическую способность четко видеть. Но я не могу, меня немного пошатывает, даже когда уверенно и ровно сижу в кресле. Откидываюсь на спинку, ничего, все то же самое. Хотя нет, легче стало, потому что перед глазами белоснежный усыпанный золотыми звездами потолок. Какое-то странное ощущение, тело двигаться не хочет. Это все алкоголь, я знала. Настолько крепкие напитки мне пить нельзя. Интуитивно знала, но выпила. И не глоток, не полбокала, а целых, черт, два. А Линер, вроде бы три. И как огурчик. Свеженький, только что сорванный с огорода огурчик. Блум, резко поднимаю голову на Линера. Поднимаюсь с кресла и делаю шаг из-за стола. Надо в кровать лечь, иначе будет еще хуже. Теперь и равновесие трудно держать. Что за дьявольское пойло эти вина? Кажется, тебе действительно не стоило так много пить, вы просто великий прорицатель, профессор Линер. Хмурюсь, недовольно глядя на него. Давай помогу. Он быстро подошел, приобнял меня за плечи и, поддерживая, повел к кровати. Да, мне нужно к кровати, но нет, отстань, ты делаешь слишком резкие движения. Нет, я сама, восклицаю, вырываясь из его рук, следуя к намеченной цели уже более уверенными шагами. «Не нужна мне ваша помощь», – зыркаю через плечо на Линера, а он с улыбкой вздыхает. «Мы же перешли на «ты». Подходит, я испуганно разворачиваюсь к нему лицом. Приближается, от такой близости падаю на кровать, продолжая следить за каждым его действием. Он наклоняется, нависает надо мной, внимательно разглядывая мое лицо, глаза, нос, губы. Вижу, как его взгляд скользит по мне. Не знаю, что ответить, противостоять этому или промолчать. Прежний разум не хочет подчиняться, а новый, будто подсунутый самим драконом, начинает свою работу. Кстати, дракон, а он сейчас где? Как он? Что задумал? Или спит? Да он всегда спит. Черт его подери. Правда, это странно, ведь Линер так близко ко мне. Наверняка сейчас проснется. От Линера исходит этот сладкий запах трав и какого-то легкого нежного цветка. С его темпераментом это сильный контраст, но мне чертовски нравится. И хочется прикоснуться к нему, к его коже. И, дракон, это все ты. Хватит мною управлять. И алкоголь затуманил разум до невозможности. Это не я, неожиданно подает голос огненная змеюка. Он действительно только проснулся. Это алкоголь так действует на тебя. Не стоило тебе пить, Блум. Ой, не стоило, со смешком и ярким сарказмом протянул дракон, ухмыляясь. Ну вредина, и ты, и Линер, вы оба. Линер, шиплю я, зло глядя прямо в глаза, уже загоревшиеся предвкушением. Профессор только улыбнулся и полностью меня проигнорировал. Коснулся моей шеи, провел пальцами по коже, медленно спустился на грудь и расслабил ладонь. Не трогай меня. «Ты обещал, что ничего не сделаешь, ко мне возвращается прежний разум. Как хорошо, а я уже боялась, что натворю того, что потом не исправишь. Теперь точно пить никогда не буду. Я лишь коснулся тебя. Не стоит так волноваться», – прошептал Линер, наклонившись к самому уху. «Я чувствую его дыхание, по коже пробежались мурашки, и я неожиданно странно ощутила близость мужчины. Мое тело будто проснулось. Я поерзала на кровати, не зная, как поступить. О продолжении замысла Линера и речи не может быть, но мое тело со мной не согласно, а сердце забилось сильнее, дышать стало труднее. Его рука на моей груди, всего лишь рука, а взгляд устремлен прямо в глаза. Я не могу смотреть на него. Прячу взгляд, дергаюсь, стараюсь отстраниться, но не выходит. Я хочу его коснуться, как и он меня. Просто коснуться, но не могу. Я не стану этого делать. Внезапно дракон залился рыком, и в груди полыхнул огонь. Именно там, где коснулся Линер, я не сдержала вскрика и зажмурилась, скались, сжимая зубы сильнее. Впилась пальцами в расшитое покрывало, стараюсь хоть как-то унять боль и это странные ощущения, будто от самых ног до живота, а после в груди, и вновь возвращаясь к животу, проходит какая-то энергия. Или это дракон? Он рычит, ощущает присутствие дракона Линера. Блум, смотрю на профессора полными волнения глазами. Он хмурится, будто ему больно. Тоже больно, его дракон тоже ощущает моего дракона. Может, нам поцеловаться и тогда все это пройдет? А если мы отстранимся друг от друга, эти неприятные ощущения и боль продолжатся? Что происходит? Шепчу я, чувствуя новый прилив огня к сердцу. Задыхаюсь, выгибаюсь. Мне не по себе. Блум, перестань сопротивляться. Рычит дракон. Он страдает, ему тоже больно. Скалится, умоляет меня. Что? Забывшись, спрашиваю его вслух. Линер все равно знает и наверняка чувствует. Коснись его. Позволь ему поцеловать тебя. Завладеть тобой. Что? Завладеть мной? Дракон сошел с ума. Ни за что. Я не стану. Я боюсь. И мне не стыдно сказать это прямо в лицо кому бы то ни было. Я не хочу этого. Или хочу, но тело ломит, а живот начинает изрядно болеть. Что за ерунда происходит? Почему я не могу оттолкнуть его? Атаковать? Ударить силовым полем, да хоть подушкой, не магией. Я не могу. Хочу подчиниться словам дракона. Мне кажется, что он прав. Что станет легче? Что? Нам всем, не только тебе и мне, и Линеру, и его дракону также тяжело, но он не притронется к тебе, пока ты не разрешишь. Он не станет, не опустится так низко. Умоляюще смотрю в красивые глаза Линера, его влажные черные волосы щекочут мне щеки. Он понимает мой взгляд, наклоняется ниже и целует, сжимает пальцами мои волосы, углубляет поцелуй, сильно, быстро. Я отвечаю ему, обхватываю руками его плечи, вцепляюсь пальцами в халат на спине, прижимаю Линера ближе, ближе, ближе, чтобы всем телом касался меня. Хочу еще, хочу большего, хочу стать его. Его язык в моем рту играется с моим, ласкает, не останавливаясь. Цепляю его волосы, сжимаю, углубляя поцелуй еще больше. Хотя, кажется, больше некуда. Но я хочу. Драконы рычат, они счастливы, я вновь их вижу. Но сейчас они меня не волнуют. Я игнорирую видение с ними и полностью погружаюсь в реальность. В ту, где Линер прижимает меня собой к кровати, скользит рукой по телу, скрытому халатом, хочет коснуться кожи. Пальцами подцепляет край единственного элемента одежды, опускает и позволяет себе насладиться нежностью моей кожи. Гладит бедро, а я дрожу. От каждого его прикосновения становится жарче, я все больше понимаю, что хочу отдаться ему. Вот оно какое, возбуждение. Но неужели я так слаба? Линер останавливается, отстраняется, будто ощутив мое желание, будто понял, этого хватит, осознал, что продолжать нельзя, пока что, а я судорожно выдыхаю, и наконец втягиваю ртом и носом большое количество воздуха, в теле, невероятная легкость, дракон спокоен, и Линер, прости, я не должен был, он поднимается, наливает себе воды и залпом выпивает весь стакан, заметив мой просящий взор, налил и мне живительного напитка. Прохладная вода даровала свежесть телу и сознанию. Я глубоко вздохнула. «Все нормально», – пробормотала я, обошла кровать и легла под одеяло, устраиваясь поудобнее на мягких подушках. Это было необходимо. Драконы, будто прочитал мои мысли, Линер тоже лег в кровать, щелкнул пальцами, и свет погас. Я отвернулась, чтобы не видеть его. «Меня смущает произошедшее». «Да», – выдохнула я, закрывая глаза, стараясь успокоиться. «Спокойной ночи». «Сладких снов, Блум», – прошептал Линер прямо рядом с ухом и вновь вернулся на свою часть кровати. Я вздрогнула и обернулась, но как бы ни старалась разглядеть его в темноте, не получалось. Тело все еще помнило его прикосновение, все еще хотело чего-то большего, а я надеялась, что продолжение того ужасного сна меня не настигнет сегодня ночью. Глава 18. Когда сердце дракона пылает любовью. Линер, я не вижу ничего, перед глазами туман, темнота, пустота, и одновременно в душе боль, предчувствие, будто сейчас случится что-то плохое, а я всегда верю своему шестому чувствую, оно никогда меня не обманывает. Линер, туман наконец начинает рассеиваться, этот знакомый нежный голос, она зовет меня, она, та, кто вечно в моих мыслях и мечтах, Блум, слова сами вырываются изо рта, а голос будто не мой, и тело, будто я в чужом сне, но Блум зовет меня, называет, кричит мое имя, и я бегу на ее голос. Туман пропадает практически полностью, лишь не рассмотреть, что происходит вдали. Я в своем старом облачении, в нем я ходил раньше, много лет назад. Я хотел навсегда отказаться от прошлого, пытался, но оно вновь меня настигает и во снах не дает покоя. Я сам того не понимаю, что не хочу оставлять все в прошлом. Темный плащ развивается за спиной, длинные неровные светлые волосы спадают на плечи, лицо, в правой ладони горячая рукоять длинного меча, верного защитника и помощника, а в левой, нежная ладошка той самой, не покидающей меня даже во снах. Я крепко держу ее, веду за собой и пробиваю путь через множество врагов. Маги, феи, вампиры и простые люди, они хотят разорвать эту связь, нашу связь. Я беспощадно убиваю одного за другим, они удивительно слабы, и в моей душе новое чувство. Ощущение пребывающей свободы. Это значит, что осталось совсем немного, еще пара рывков, и мы победим. Нашей связи никто не сможет противостоять. И новый рывок, взмах мечом. Я поражаю очередного противника, бордовая кровь льется нескончаемой рекой. Но, Линер, ладонь Блум выскользнула из моей крепкой хватки. Я оборачиваюсь и вижу ее. Длинное темное платье, высокий разрез, чуть загнутые острые сероватые рога, между которыми горит слабый огонек. Ее глаза повторяли цвет моих, зрачки покошачьи сузились. Это ее боевое облачение или же обыденное? Она выглядит прекрасно, темно-синий цвет идеально подходит ей. Ее глаза просят, в них читаются необычные для нее мольба и страх. Тонкая нежная ручка с длинными темными ноготками тянется ко мне. Блум, я пытаюсь схватить, но нас разделяют. Враги, эти чудовища в человеческой плоти дерут ее прекрасное платье, волосы. На ее лице боль, страдания, я хочу ей помочь, но не могу дотянуться. Цепкие лапы не имеющих мышления чудовищ цепляются за мой пиджак, больно царапают руки, оставляя глубокие кровавые раны. Меч выпадает из ладони, и мы с Блум еще больше отдаляемся. Линер, мое утро началось с резкого пробуждения в холодном поту. Этот сон слишком реалистичен. Впрочем, как и все остальные мои сны, связанные с Блум. Мне до сих пор страшно за нее, сердце бешено бьется, будто то, что мне приснилось, было на самом деле, и я потерял ее, не смог спасти, отдал на съедение ужасным тварям и сам попал под их когти. Но в чем причина этой агрессии? Для простой ненависти она слишком велика. Почему нас атаковали эти люди и волшебники? Фей, это не важно, просто глупый ничего не значащий сон. Приснился после выходных, проведенных с Блум. Много нафантазировал о наших дальнейших отношениях, которые могут и не обратиться в реальность. Все воскресенье я витал в облаках. Она действительно мне понравилась. Как ученица, как ведьма, как девушка. Дотянулся рукой до стакана с водой на столе у кровати, сделал несколько больших глотков и, поставив обратно, расслабленно откинулся на подушку. Настенные часы показывают всего 5 утра. Опять из-за яркого кошмара я проснулся раньше гонга на час. Даже не буду пытаться уснуть. «Бесполезно, Лин», — слышится мужской голос в голове, «ты опять напуган, что случилось?» «Сон, Блум», — почему-то шепчу я, хоть и знаю, что в комнате один. «Мне тяжело, душевно, она приснилась мне, дракон, он не часто разговаривает со мной, серьезная личность, живущая глубоко в моей душе, дарующая силу огня, имя ему Нирна, он мудрый велик, как его создатель, легендарный огненный дракон, сила его велика, она передается мне, его хозяину. Я чувствую каждую его эмоцию, как и он ощущает мои чувства. Абсолютная гармония. Великолепный собеседник. Единственная ночь, в которую твой сон не тревожили видения с огненной ведьмой, ночь, проведенная с ней. И сразу в голове всплывают воспоминания того дня, субботы, когда я наконец пригласил ее на свидание. Думал, что откажется, и собиралась отказаться, но все же пришла к автобусной остановке. Блум рассматривала меню кафе с таким счастьем, и хорошо, что сама этого не замечала. Ее голубые глаза полнились радостью, и с каждой рядом, стоило ей перевернуть страницу, она улыбалась все больше. Никогда не видел Блум такой, она великолепна. Как она смущалась и даже злилась, когда я признался ей в своей симпатии. Пробовала мороженое и пирожное будто впервые, радовалась, как маленький ребенок, пусть и не показывала этого. С интересом разглядывала магазины Магикса, а когда мы зашли в торговый центр, замерла у ювелирного, с восхищением засмотревшись на превосходное бриллиантовое ожерелье с рубинами и серьги. Сильно испугалась бордового бального платья, даже убежала из бутика, сказала, что ей просто не понравился цвет. Долго отнекивалась, когда я просил ее примерить новую одежду, испепеляла меня, работников магазина и посетителей взглядом, пока я оплачивал покупки. И вновь мы ели мороженое вместо обеда, гуляя по раскрашенной яркими цветами аллее. И блинчики, пока она якобы просто так разглядывала ассортимент начинок, вздыхая о цене, я купил ей желаемое. И вновь на ее лице скрытая еле заметная счастливая улыбка. А когда я предложил остаться на ночь в отеле, дико разозлилась, подозревая меня в задумке о противозаконных делах, но все же поверила мне, как пыталась сбежать, когда узнала, что я взял номер с двуспальной кроватью. Какой прекрасной и расслабленной она была после душа в одном халате и какой эффект произвело на нее и меня сладкое красное вино. Она стала моим всем, она стала моим миром, светом в кромешной тьме, глотком воды в ужасную жару, счастьем в глубокую печаль. С каждым днем она приносит мне все больше радости, я никогда не знал ничего более прекрасного, чем она. Что-то мешает мне спать, ворочается под боком, и не что-то, а кто-то, мычит и поворачивается с одного бока на другой. Я не могу больше лежать, мучить себя в попытках уснуть и открываю глаза. Благодаря прорывающемуся в окно свету солярии я вижу Блум, и ей снится кошмар. Она скалится, хмурится, и вот-вот закричит. Не хочу видеть ее такой. Аккуратно просовываю руку под ее талию, подтягиваю ее к себе на центр просторной кровати и обнимаю. Блум все еще дрожит, дерганно дышит, что-то бормочет, но вскоре успокаивается, прижимаясь к моей груди, и я засыпаю вместе с ней. Это была моя первая ночь без тех страшных снов-видений, но Блум кошмары все же стороной не обошли. Долго я не наслаждался ее теплом и тихим посапыванием. «Ах, ты!» — чуть не сругнулась Блум прямо рядом с моим ухом, пробуждая меня. «Ты! Как ты посмел?» От испуга резко поднимаюсь и сажусь на кровати. Блум вырвалась из моих объятий и теперь со всей своей неистовой драконьей яростью прожигает меня взглядом, сжимая края халата на груди, проверяя, насколько крепко завязан пояс, и смущается. «Ты все-таки решил тронуть меня?» — возмутилась Блум, а на ее щечках проявился красивый легкий румянец. «Вечером напоил меня вином, дождался, пока я опьянею, и начал свои сексуальные похождения. «Блум, я не делал ничего плохого», честно признался я, но в ответ получил очевидное. «Конечно». Она быстро встала с кровати и вновь сурово взглянула на меня, уперев руки в бока. «Тебе снился кошмар, я обнял тебя, и ты успокоилась, я все объяснил», и Блум замерла. Ее серьезный взгляд сменился на задумчивый. «Ладно, верю», она отвела глаза и направилась в ванную. А на ее лице я видел то самое смущение, которое лишь красило вечно холодную Блум. «Лин», прерывает мои размышления нервно, «ты осознаешь, что твое сердце полнится любовью. Нравится мне его голос, такой приятный и дарующий необходимое сейчас спокойствие на душе. Да, полностью принимаю то, что влюбился». Я прикрыл глаза и глубоко вздохнул. Как спокойно с утра и в школе, пока все еще спят, и в моей душе. И пусть этот сон вновь терзает мои мысли, но Блум не примет это. Ее дракон дерзок, как и она. Блум не позволит тебе подойти ближе. А если подойдешь, никогда не простит, говорит нервно, и я вижу его яркие алые глаза перед своим взором. Мой дракон лежит, кажется, в полудреме. Будь внимателен. К Блум меня тянет уже давно. С первого дня, с распределения по факультетам, в зеркале Гриффин я видел первое проявление ее дракона, как он покорно склонил голову ей на плечо, и нервно буквально воспел в моей душе, когда Блум подошла ко мне для записи на факультет огня. Я долго не мог успокоиться, ожидал следующего дня, чтобы вновь увидеть ее, а нервно нетерпеливо метался по своей обители, рыча от предвкушения. И даже на первом занятии практики огня мне пришлось сдерживаться и сдерживать его напор. Я часто спрашивал ее, чтобы она выходила к доске, была ближе ко мне. И я действительно влюбился. Завел роман с Шанрил, чтобы хоть как-то отвлечься, но уже на первом свидании хотел уйти, но вежливость не позволила. Красноволосая ведьма просто неприятна мне своим нравом. Я совсем скоро порвал с ней все связи, кроме учебных, и раздумывал о встрече с Блум, о малейшем разговоре, интересе с ее стороны. И удача сама повернулась ко мне лицом, стоило выйти на работу в субботу и пройти мимо архива. Наша встреча там навлекла гнев Гриффин, и мне было неуютно. В итоге я скрылся в комнате Блум, с ее помощью укрываясь от глаз недовольной директрисы. «Лин», вновь отвлекает меня нервно, «не приближайся к огню слишком близко, иначе можешь обжечься. Он знает мои мысли, дракон знает обо мне все. Я знаю, но не могу устоять, когда она рядом». Я прикрыл глаза, представляя образ Блум. Как смущение залило ее щечки краской, а носик насупился, губки надуты как от обиды. Или ее сильное недовольство, хмурый взгляд и холодная аура, распространяющаяся вокруг, контрастируя с ее огненной энергией. И тогда в отеле заинтересованный взгляд, скользящий по мне, когда я только вышел из душа. «Лин, я знаю», нервно, «хватит, я не об этом». Это меня насторожило, я тут же отложил все мечты об Блум на позднее время и сосредоточился на словах дракона. «А о чем?» — с опаской спрашиваю я, поднимаясь с кровати. «Гриффин, она что-то заподозрила, я чувствую ее энергию в школе и вокруг нее, будь очень внимателен и осторожен». «Нет, не может быть, неужели она может следить за мной и вне школы, или она под видом простого жителя Магикса, неприметного человека проследила за мной и Блум, не могу поверить в это». «Поверь, это так, Лин. Пока не встречайся с Блум, веди себя как прежде. Я должен отложить в сторону по-новому вспыхнувшие чувства к Блум после того великолепного свидания и взять себя в руки. Только на время, нужно разобраться с Гриффин. Мне необходимо узнать, что она заподозрила. Она не посмеет даже пальцем притронуться к Блум. Я не позволю. Спасибо, я так и сделаю». Я провел первые два занятия практики огня у третьей курсниц. Вошел в аудиторию со звонком, провел перекличку, назвал тему и начал читать лекцию. Как обычно на третьем курсе преподаватели уже не слушают, просто приходят, чтобы не получить выговор от Гриффин. Мое внимание привлекает одна из учениц, сидящая на самом последнем ряду, с виду скучающая девушка с завитыми, словно темная туча, волосами. Она меня интересует уже давно. Ее сила довольно необычна, она велика. Уровень магии этой третьей курсницы, имя которой Сторми, выше уровня обычного преподавателя облачной башни. Однажды я видел ее с подругами, которые учатся на других стихийных факультетах, и почувствовал их связь. Скорее всего, она родственная, они сестры, и их уровни сил одинаковы, также велики. К тому же эта девушка слишком раздражительна, самая резкая и нервная дама за все время моего преподавания здесь. Но отличие сегодня все же было. Я не углублялся в подробности темы лекций, не приводил примеры, не обсуждал, не спрашивал учениц их мнения. Кажется, не только полностью игнорирующие меня третьекурсницы не были заинтересованы в занятии, но и я сам. Поверхностно рассказал самое необходимое, впадая в размышления и замолкая на минуту, и завершил занятие. Я ожидал третьего и пятого урока, очень. Мне не терпелось увидеть, как в аудиторию толпой входят ученицы первого курса, располагаются на рядах на любимых местах, многие готовятся меня слушать, спрашивать и просить рассказать еще что-нибудь. И одной из последних войдет та, кто каждую ночь является в моих снах. Блум с полным серьезности лицом посмотрит на меня, сохраняя маску безразличия, поздоровается и пройдет на последний ряд. Этот долгожданный момент я неотрывно наблюдаю за ней, за ее взглядом, губами, как двигаются ее руки, как она идет, спокойно ступая по лестнице, как легко развиваются ее ярко-рыжие волосы. И, скорее всего, она появится в новой одежде, которую я приобрел для нее на выходных. Иногда Блум ведет себя странно, но всегда отличается от остальных наполненных гордыней ведьм. Она по-особому ценит себя, свое достоинство, отстоит свои права и никогда не согласится с тем, что ей не понравится. Ее душа загадочна. Я не могу понять, о чем она думает. Сначала она говорит об одном, а после нить ее мыслей мгновенно меняет направление. Она любит злиться, я раздражаю ее своими действиями, а мне нравится видеть ее насупленный носик и выступающие белоснежные зубки. Как она скрещивает руки на груди и отворачивается. Как даже в трудной ситуации, когда ей нужна помощь, старается умолчать о проблеме и сделать все сама. Я мог бы долго говорить о Блум, но уже потратил на размышления весь перерыв, и мои мысли прервал громкий гонг, проносящийся по школе. И первокурсницы прошли в аудиторию. Кто-то здоровался, кто-то игнорировал меня, продолжая болтать с подругами. И Блум вновь появилась в дверях последняя. Я не знаю, почему она не приходит на занятие первой. И она снова одна, без подруг. Но, кажется, ей не нужны таковые, особенно среди ведьм. Блум великолепно чувствует себя в компании с самой собой и своим драконом. Как она мне недавно сказала, дракон уже разговаривает с ней, он пробудился. И я вижу на ней те самые вещи, на которые она обратила внимание, оглядывая магазин. Кажется, они сидят на ней еще лучше, чем тогда, на примерке. Голубой топ в синюю полоску, темная мини-юбка с оборками, длинные до середины бедра в тон топу гольфа и синие туфли. На груди вышиты три розовых сердечка как украшение, на руку Блум повязала браслет. И она просто великолепно выглядит. Я так и замер в своем кресле, разглядывая ее, заторможенно кивнул на приветствие и не смог удержаться, чтобы не взглянуть на нее сзади, и даже не скрыл своего желания, отразившегося в заблестевших глазах. Ученицы тут же заметили и начали обсуждать заинтересованность профессора практики огня в первогодке Блум, но я быстро пресек эти разговоры, поднимаясь из кресла, откашливаясь. «Доброе утро, дамы», — поприветствовал я ведьм, стоило Блум сесть, а после быстро провел перекличку. И меня обрадовало, что Блум ведет себя как обычно, что она не злится после произошедшего в субботу, не считает это попыткой совратить ее. Открыв записную книжку, я пробежался глазами по тексту лекции и начал занятие. Все шло идеально, и сердце радовалось одному присутствию Блум в одной аудитории со мной. И как бы мне не хотелось коснуться ее, я не стану этого делать даже в ее комнате, где Гриффин не сможет нас увидеть. К тому же Нирна запретил мне даже подходить к Блум, подавать ей любые знаки внимания, стараться избегать. Но я правда не могу так, говорил Нирна, что придержусь его совета, но будучи с этим вето всего 5 минут, понял, насколько я слаб по отношению к Блум. Лин, внезапно подает голос мой душевный собеседник, заметив мое волнение. Не делай глупостей, я прошу тебя. Почему именно сейчас, когда у меня идет занятие? В итоге я прервал речь на половине фразы, откашлялся, привлекая внимание учениц, и вновь взглянул в текст в записной книжке. Нашел время для разговора, корю я нервно за такое неуважительное отношение. Все не настолько серьезно, чтобы отрывать меня от того, что дает мне деньги на жизнь. Лин, нервно не находит причины повторять предупреждение. Я впиваюсь серьезным взглядом в текст, стараясь вычитать в нем что-то новое. Неудачно, я молчу уже несколько минут. Блум ведь раздражает поведение ее дракона, теперь я понимаю ее, Раньше Нерна так не поступал. Ладно, прости, извиняется он, услышав мои мысли о неуважении, просто напоминаю тебе, что это того не стоит. Нужно переждать момент, и потом вы вновь сможете видеться. Хмурюсь, делаю глоток воды и отрываюсь от книжки. Принимаю извинения, Нерна. Профессор Линер, внезапно окликает меня одна из учениц на первом ряду, с вами все в порядке? Да, да, тут же говорю я, кивая, продолжим занятие. И я вновь влился в тему урока. Однако мысли об Луме и вездесущий Гриффин меня не оставляли. Очень хочется разузнать, что все-таки задумала эта могущественная ведьма. Зачем она следит за мной так пристально и при чем здесь Блум? Если с Блум что-то случится, то Гриффин серьезно поплатится. Я клянусь, я сделаю все, чтобы защитить возлюбленную. Я как загипнотизированный полурока разглядывал свою любимую рыжую ученицу. Как она легким движением руки старательно записывала текст лекций, иногда просто слушала меня, глядя на доску с несколькими важными определениями, но ни разу не посмотрела на меня. Поэтому сразу после занятия, зная, что сейчас 40 минут отводится на обед, я подождал, пока она спустится вниз и окликнул ее. «Блум». Она тут же обернулась, заинтересованно глядя на меня. Ее грустные голубые глаза скользнули по мне, она подошла ближе и дождалась, пока другие ученицы покинут аудиторию. Но дверь закрывать я не стал, чтобы не беспокоить Блум. Лишь, подняв руку, прикрыл ее, не воздействуя на замок. «Что вы хотели, профессор?» По-деловому обращается она ко мне, стараясь не смотреть в глаза. Опускает голову, отводит взгляд. Я приблизился, положил руки на ее хрупкие маленькие плечи. Блум вздрогнула, но с места не сдвинулась. «Мы одни, обращайся ко мне по имени», прошептал я, касаясь губами ее слегка взлохмаченных волос. «Так что ты хотел, Линер?» Вновь задала вопрос Блум уже так, как я этого хочу. Но мне кажется, с ней что-то не так. Она не такая, как раньше, не эмоциональная, не вспыльчивая. В любой другой ситуации сразу бы скинула мои ладони и ушла, даже не заводя со мной разговора. «Тебе очень идет», — наконец выразил одну мысль из тысячи, которые я хотел бы рассказать своей любимой огненной принцессе. Она слишком загадочна, очень красива и не по годам умна, и тайны ее души только восхищают меня, я хочу раскрыть их медленно, аккуратно, не задевая чувств Блум. Узнать о ней все, ведь она уже знает обо мне многое. Я так думаю, в ее глазах читается это, в ее глазах читается сила. «Спасибо», — спокойно отвечает она, не поднимая головы, и почему-то не желает уходить, больше не спрашивает о том, зачем я оставил ее после занятия. Стоит рядом, так близко, это дразнит меня, я не могу, просто чувствовать ее запах, просто слышать ее голос, просто. «Лин, не надо», вновь говорит Нерна, он волнуется за меня и за себя, не хочет, чтобы мы попали в лапы Гриффин, ведь сейчас она может наблюдать за нами. «Лин, Нерна всегда меня выручает, я очень благодарен ему за помощь, за его великую огромную силу огня, я всегда слушаю его, прислушиваюсь его советов, не игнорирую, когда он желает заговорить со мной, выполняю его просьбы, понимаю его чувства, ведь он тоже живое существо, как и любой человек, но сейчас я не в состоянии подчиниться его словам, впервые в жизни не могу устоять, я не в силах сопротивляться своим желаниям, я впервые влюбился, всем сердцем, так сильно, в ее глазах отражается моя жизнь, Нерна, я могу смотреть в них вечно, а губы так и манит, она только приоткроет их, только желая глубже вздохнуть, и я тут же в ее плену, завидев прекрасные белоснежные зубки, которые иногда с возмущением кусают мой язык во время поцелуя. Щечки, обычно бледные, как и вся ее кожа, иногда покрываются легким румянцем, показывая ее смущение, и тогда она становится ее красивее. Гладкие местами неровные ярко-рыжие локоны, за которыми она хорошо ухаживает. Мне так и хочется играть с ними, перебирать пальцами, разглядывать каждую прядку. Руки, ладони с тонкими изящными пальчиками и аккуратно подрезанными ногтями без какого-либо лака. Я готов держать их вечно. Ее хрупкое, но одновременно имеющее красивые женские формы тела, которое уже может соблазнять мужчин, и это меня раздражает, пугает. Я не хочу, чтобы мою принцессу кто-то украл. Я боюсь этого, я не позволю этому случиться. Прости, Нерна, сил не осталось. Я слаб. Когда она рядом, так близко, я не в силах ждать, ни неделю, ни день, ни минуты, я хочу ее ощутить, хотя бы, Линер. Мои пальцы сжимаются на ее плечах, и Блум поднимает на меня удивленный взгляд, и я смотрю на нее, полными жажды глазами, приоткрываю губы, желая что-то произнести, но не могу, слова застывают в горле, сглатываю, поднимаю руки выше, на шею своей принцессы, касаюсь пальцами ее нежной кожи, приподнимаю голову на себя чуть выше, Лин, и со страстью впиваюсь в ее губы, эти яркие невыносимо желанные губы девушки, которой я брежу даже во снах, я сам не заметил того, как влюбился всем сердцем в юную ученицу своего огненного класса, сначала думал, что это все из-за ее дракона, что нервно тянется к нему, и меня невольно влечет, возможно, так и было, раньше, но сейчас мне все равно, какая сущность в душе Блум. Я лишь хочу быть с ней. Она касается пальцами моих рук, я опускаю ладони на плечи, на спину, на ее талию, прижимая к своему телу, вкушая эти мгновения близости. Ласкаю ее послушный язык, не разрываю поцелуй, как бы мне не хотелось искусать ее губы. Жадно, нетерпеливо. Линер, хватит, ты серьезно рискуешь. Пытается вразумить меня нервно. Я уже вижу его и юркого вечно веселого дракона Блум. Они вновь вместе, стоит нам лишь коснуться губ друг друга, соединиться в поцелуе. Ее дракон наблюдает за нервно, ходит вокруг, тихо рычит, как бы разговаривая, но нервно не отзывается. Он сидит, настороженно пригнувшись, не двигаясь, и игнорирует любое действие дракона Блум. И вновь говорит, зло рыча, Линер, прекрати, немедленно. Дракон Блум отшатывается. Сама рыжая принцесса открывает глаза, и поцелуй медленно разрывается. Она удивленно смотрит на меня, хмурясь. Блум тоже видела наших драконов. Что происходит? Вопрошает она. Что с тобой? Твой дракон ведет себя странно. Я стараюсь отдышаться, привести чувства в норму. Сердце бьется как сумасшедшее, а руки трясутся. Что ты сделал, Нирна? Неужели мог остановить меня только так, своей огромной силой воздействуя на нервную систему? Пошатывая баланс в организме, нервно молчал, сжался в некое подобие слабо пылающего клубка и замер. Или это не он, а, надо что-то ответить Блум. Мне снова не хватало энергии, я плохо спал сегодня. Спасибо тебе большое, единственное, что я мог придумать. Правдиво, но истину я пока не могу сказать. Мог бы прямо попросить, а не нагло врываться своим языком в мой рот, разозлилась Блум, и я успокоился. Вновь вижу ее эмоции. Вспыльчивость, раздражение, не могу понять, почему, но она выглядит такой естественной и по-особенному красивой, извини, улыбнулся я, не отрывая взгляда от прекрасной рыжей принцессы, и совершенно случайно поднимаю взгляд чуть выше, на меня с крайним шоком в глазах смотрит какая-то ученица их класса огня первого курса, застывшая у порога аудитории, не только на меня, и на Блум, я в ужасе осознаю, что мы серьезно попались, и даже слова пропали с языка, а мысли разбежались, не желая собираться в нормальные предложения. Блум изогнула бровь, не понимая моего удивления, и обернулась, и тоже не смела двинуться. Если эта девушка видела наш поцелуй или хотя бы услышала последнюю фразу Блум, то я не знаю, как поступить. Здесь даже магии не нужно, Гриффин тут же прослышит разлетевшиеся по школе слухи в одно мгновение и точно что-нибудь предпримет. Нужно действовать срочно, и я знаю как. «Ты», — прошипела Блум. И я тут же накрыл ее рот ладонью, подняв вторую руку, захлопнув дверь, закрывая ее на замок. Так юная ведьма не выбежит от страха возможного наказания в коридор и не поспешит рассказать всем увиденное. «Тише, я разберусь без рукоприкладства», — я прошептал на ушко разъяренный Блум, но определенно уверен, что в тишине аудитории темного лосея посетительница тоже все услышала. Но Блум не желала меня слушать, вцепилась ногтями в мою ладонь и постаралась оттянуть ее от своего рта. Я только прижал свою огненную принцессу ближе к груди и принялся нести речь для испуганной девушки, вжавшейся в дверь. «Прошу тебя успокоиться, я перешел на «ты», чтобы она вслушалась в мои слова и поняла, что я действительно не собираюсь ее наказывать». «Я вообще отказался от садизма много лет назад и возвращаться к этому не хочу. Ответь мне на вопрос, что ты видела и слышала». Ведьма помедлила, но осознала, что лучше со мной не спорить. «В конце концов я ее преподаватель. Я вошла на ваши мну». На щеках необычно чувствительной ведьмы появился легкий румянец, и девушка отвела глаза. На поцелуе, наконец, закончила она. «Я просто забыла свой мобильный, вернулась за ним». Пролепетала она дрожащим тихим голосом, а Блум еще больше разозлилась, впилась зубами в мою ладонь, буквально вгрызлась, будто это не моя рука, а окорок курицы гриль со специями. Но я лишь оскалился и на мгновение зажмурился, вновь прибавляя энергии своей выдержки. «Хорошо, можешь забрать свой телефон», с укором поглядывая на яростную Блум, видя в ответ ее пылающие огнем глаза, я старался говорить ровно. «Нет, не сейчас, Блум, если я дам тебе слово, история о наших отношениях разлетится по всей облачной башне, или эта девушка попросту обратится в пепел на месте». Девушка медленно отстранилась от двери, все так же поглядывая на меня и на прожигающую ее насквозь Блум, и тут же ускорилась, быстро поднимаясь на пару ступеней, хватая смартфон со стола на втором ряду. «А теперь послушай внимательно», ведьма застыла, резко кивая, сжимая тонкими пальцами свой мобильный. «Ты держишь язык за зубами так, чтобы никто в школе не узнал о том, что ты видела. Мой взгляд был так же проницателен, как и слова, и твои оценки, как и здоровье и целостность прекрасного девичьего тела не нарушится. Все понятно», серьезно завершил я. Мой взор отразил огромную ярость, и я добился нужного эффекта. Ведьма пискнула тихо и да и мгновенно исчезла из аудитории, стоило лишь открыть дверь. И только когда все успокоилось, отнял ладонь от лица Блум и наблюдал ярко-красные отметины. Еще бы чуть-чуть, и она бы прокусила до крови. Однако угрозы долгой неистовой ругани я не заметил. Блум молчала, глядя в сторону приоткрытой двери. И только спустя некоторое время с облегчением вздохнула. «Ты спас ситуацию», приложила она ладонь к груди, прикрывая глаза. «Спасибо. Но точно ли она будет молчать? Ведь ведьмы еще те любители потрепать языком обо всем самом интересном». Рыжая принцесса обернулась на меня. «Правда твоя», я задумался, «но, возможно, у этой будет хоть капля ума и желания сохранить свое здоровье в норме». Я нахмурился, выражая всю серьезность своих слов. «А ты жесток», хитро улыбнулась Блум одними уголками губ и направилась к выходу из аудитории. И только я хотел спросить, куда она собралась, сразу получил ответ. «Если я не поспешу, то останусь без полдника, а я голодна. Потом поговорим, после пятого урока». Я поднял руку, ненадолго прощаясь с ней, и вновь стал ожидать, как ожидал третьего занятия. «Верно, у нее только 5 уроков сегодня, мое занятие будет последним. Так почему бы не остаться вдвоем? Я бы мог помочь ей с освоением нового материала, например, пройти новую тему по практике огня. Ведь она уже сильно продвинулась в изучении стихии, я видел ее конспекты в субботу». И не желая идти в столовую, я сел в кресло и откинулся на спинку. Нервно так и не отзывался, похоже, спал или просто игнорировал, злился на меня за такой беспечный поступок. Но, я думаю, романтические отношения между учителем и учеником не запрещены в школе ведьм. В любом случае ударение на слово «ведьм», а ведьмы любят нарушать правила. Я с трудом продержался четвертый урок. Второгодки не такие внимательные, как совсем юные ученицы и уже вовсю болтают на моих лекциях, но я стараюсь прерывать их разговоры. Но сегодня не стал, и вообще не хотел вести занятия. Раздумывал дать им самостоятельную работу на весь урок, а самому отдохнуть и физически, и морально, хоть немного, но решил все же начать лекцию. И пожалел. К середине я уже начал уставать, несмотря на энергию, данную мне Блум. Мне хотелось еще, и еще поцелуя от моей огненной принцессы. Начал думать не о том, и в итоге заговорился. Самые внимательные ведьмы заметили ошибку, и одна поправила. «Профессор Линер», подняла руку девушка с третьего ряда, я резко оборачиваюсь на нее, «разве для вызова природного огня не нужно применить формулу элементаля?» Я несколько секунд смотрел на нее неотрывно, как дракон на новую планету, а после одобрительно закивал. «Да, да, вы правы». Я стер с доски несколько неверных букв и написал новые, вставив необходимые числа. «Если коэффициент источника равен 2, то мы высчитаем по формуле элементаля, как и заметила Ринель, сумму уровня сохранившейся силы нашего душевного огня и количество общей энергии поделить на требуемую мощность вызываемого природного огня». Наконец я начал говорить верно и хоть немного влился в урок. «Если у нас получится отрицательное число, нужно уменьшить желаемую мощь на несколько уровней, иначе на ваш зов не только не придет природный огонь, но и вы потеряете сознание от нехватки сил». И все, наконец громкий и осчастлививший меня гонг пронесся по школе. Я тут же отпустил ведьм, не завершая лекцию, не давая домашнего задания, и стер все с доски. И молил время, чтобы 10 минут поскорее закончились, и в мою аудиторию вновь вошли девушки-первокурсницы. А среди них, как обычно одной из последних, моя любимая юная ведьма, вскружившая мне голову.